Вот, например, блондины танцевали с брюнетками, а VR прикажет, чтобы брюнетки танцевали с блондинами. До свидания, милая барышня. Мне пора домой. Забастовка на авиационном заводе Сен началась в субботу. Всю неделю рабочие пытались договориться с дирекцией. Дессер соглашался на увеличение заработной платы, но решительно отклонял другие требования рабочих. Особенно его возмутили пункты, касавшиеся коллективного договора и платных отпусков. Он сухо ответил: «Это не подлежит обсуждению». Дессер понимал, что время от времени забастовки неизбежны. Эти маленькие войны кончались то победой рабочих, то победой Дессера, причем сторона, потерпевшая поражение, ни на минуту не отказывалась от мыслей о реванше. Требования забастовщиков всегда сводились к одному — поменьше рабочих часов, побольше франков. И Дессер находил это естественным. У него сотни способов наживы. Рабочие только забастовками могут повысить свой заработок. Остальное зависит от ситуации, от выдержки. Если завод завален срочными заказами, а среди безработных трудно отыскать квалифицированных рабочих, Дессер идет на уступки. Если заказов мало, а желтых много, Дессер выжидает, пройдет неделя-другая, и, не выдержав голодухи, забастовщики придут с повинной, или он объявит расчет и наберет новых. Дессер видел в этой непрерывной борьбе закон жизни и не испытывал к своим противникам ни симпатии, ни злобы. Народный фронт победил на выборах. К этой победе приложил руку и Дессер. Он верил в изворотливость радикалов. Среди новых министров были его старые приятели. Разговор с Виаром окончательно его успокоил. Из этого поджигателя выйдет отменный пожарный. Пылкие речи не смущали Дессера. Зачем принимать бенгальский огонь за катастрофу? Он ждал забастовок. Рабочие воспользуются выгодной для них ситуацией. Он готов был пойти навстречу и повысить ставки. Но требования, изложенные Мишо, его возмутили. Дессер не государство, он всего-навсего предприниматель. Если VR хочет посылать рабочих на морские купания, пожалуйста, пусть платит казна. Коллективный договор? Нет, господин Мишо. Я сторонник свободы, вы можете оставаться на моем заводе или уйти, это ваше дело. Я могу вас оставить или уволить, это мое дело. В субботу рабочие не стали на работу. 18 тысяч собрались во дворе перед литейным цехом. Легре сказал: «Кто против, поднимите руку». Были среди рабочих малодушные, которые уговаривали не бастовать. Они боялись попреков домашних, голода, разгрома. Но теперь, когда надо было перед всеми признаться в трусости, они уныло молчали, не поднялась ни одна рука. Двинулись к воротам. Тогда раздался звонкий голос Мишо: «Товарищи, стоп! Не уходи!» Он стоял на грузовике и, поднеся ко рту рупор, кричал: «Не уходи!» И как эхо со всех сторон откликались голоса: «Не уходи!» «Товарищи, если мы уйдем, они наберут желтых! Мы должны оставаться на заводе! Здесь ночевать, здесь жить, сутки, неделю, месяц, пока не победим!» Раздались изумленные крики, никто не понимал, о чем говорит Мишо. «Вот так забастовка! А жрать что будем? Все равно полиция выгонит!» Мишо продолжал кричать в рупор: «Вопрос о продовольствии разрешит комитет. Возьмем деньги в нашем союзе. Никто нас отсюда не выгонит, руки коротки. Надо расставить посты. Не подпускать провокаторов. Господа из дирекции могут уйти домой, но назад мы их не пустим. Это правда, товарищи, что такой забастовки не было. А мы покажем...» Приятель Мишо, молоденький токарь Жано, влез на крышу корпуса, где помещалась дирекция, и повесил красный флаг. Он крикнул: «Знамя над крепостью!» Так началась необычайная забастовка, которая потрясла страну. Весь день толпы народу стояли на набережной и на улицах, прилегавших к заводу. 3000 полицейских в боевых касках с противогазами готовились к штурму. Правительство, однако, колебалось, и полицейские отводили душу, на женах забастовщиков, которые пытались пробраться к воротам.